отрастить шевелюру и замутить себе дреды, отказаться от макдак и перейти на нормальные обеды, писать ваше место вместо пустых слов где-то, рассказывать все близким и не хранить секреты, ходить в монастырь, спросить у священника про конец света, работать всю зиму и тупо не дождаться лета, обгореть на солнце или тупо отморозить конечность, пролежать всю жизнь в коме и не видеть свет целую вечность. Запить на спорт, играть в Xbox и есть фастфуд, ждать, пока почки откажут или пока родные умрут. 100 вопросов, 200 ответов. Сколько жил у этой планеты секретов? 2:33, я забиваю голову глубокими мыслями, хотя, как обычно, должен писать про сопли, где я и ты. Там всякие ласки, прикосновения, 30 секунд до оргазма, потом признание в любви, рука и сердце, я согласна. Там квартира, дети и собаки, возможно, глупая теща, вся жизнь под откос, она еще рада, потом кредит, еще 2 пополнения в семью. Милый, ты меня любишь? Да, блять, конечно, люблю. Не хожу в автошколу и ни разу не видел авто, не знаю, что такое любовь, для меня это не то. Я сам себя не знаю и сам себя боюсь, стоя на обрыве, стрёмно, когда я вернусь. 100 вопросов, 200 ответов. Сколько же у этой планеты секретов? Я хуй знаю, что со мной завтра станет. Новый день наступает, делаю новый вдох. Радуюсь, что я не сдох. Пацан играет среди этих серых стен. Он пропадает среди суеты и разных тем. Это ёбаная жизнь у него одна. Но судьба бьет в начале панч, потом джеб. Суровый мир, вечная война, холостая стрельба в тир ранила меня. От этого и есть такой став, мой движет страх. На этих улицах не знаю, что такое one love. А я даю сдачи, или как минимум ставлю блок. Лично я озадачен, ищу в чем есть толк. И чтоб не проиграть в этом бою, я крепко бороду держу и стою в строю. 100 вопросов, 200 ответов. Сколько жил у этой планеты секретов? 100 вопросов, 200 ответов. Сколько же у этой планеты секретов? 100 вопросов, 200 ответов. Сколько же у этой планеты секретов? Конец.